Освободившись от большей части ручных трудов, Тимофей схватился за кучу работ организационных. Везде нужно было постоянно присматривать, причем не только за теми, кто выполнял какие-то новые для них работы, но даже за постройкой изб. Почему-то никак не могли строители понять, что дома нужно выстраивать в один ряд, да и разметка дорог, а также дополнительные постройки в виде бани, сараев, хлева для скота, все это должно было быть в определенном месте и заданных параметров. В будущем, когда будут добавляться новые дворы или бараки, они тоже должны быть выстроены определенным образом, расширяя жилую территорию и постепенно соединяя с другими постройками, образуя улицы. Жаль, с дорогами пока что ничего не получилось придумать, разве что канавы для стока воды вырыли, очень уж весной надоело по грязным лужам шлепать. Это помогло не сильно, все равно размывало, но зато высыхало значительно быстрее. «Тимофей Прокопыч, там купец приехал сызнова, тебя кличет», — окликнул парня Збыня, старший сын Игната. Смышленый паренек, его частенько гоняли с поручениями, когда нужно что-то передать или позвать, и учился хорошо, по скорости Счита давно обогнал свою сестру Ладу, хотя в самом начале у нее получалось лучше, но может она и обгонит снова, как тут угадать. Пришлось возвращаться раньше задуманного, но вроде бы все было на своих местах. Места под вторую печь и каркас избы размечены, место для мыловарни тоже расчерчено по земле и обозначено маленькими колышками. Если не треснет и не развалится при первой варке, значит и дальше протянет какое-то время. Купец действительно поджидал его около избы, разговаривая с Прокопом и периодически взмахивая руками. Видимо, пытался описать словами размер пойманной рыбы, но на такую ширину руки не растопырить, или это он на размере прибыли, которую получил с продажи моего мыла. Десяток сопровождения купца в этот раз не ожидал возле коней, а отправился в сторону бараков и летней кухни, гостей теперь всегда туда отправляли столоваться, да и переночевать, если нужно. Это раньше разместить было негде, разве что в своей маленькой избе потесниться, теперь недочет был исправлен. Вот и наш Тимофей Прокопыч. Смотри, кресло Вздиславович к нам пожаловал с визитом. Сказывает, хорошо мыло наше продается. Поприветствовал Тимофея Прокоп. Прокопыч, поднял бровь купец. Так сирота он, один наденешенек, да и я один. Как-то мужики назвали его разок, вот и прилипло, привыкли уже. Оправдался Прокоп. Да и действительно, все его теперь звали Прокопычем. Ну точнее, те, кто решил к нему обращаться по имени-отчеству, что было очень лестно для парня. В это время такое проявление уважения дорогого стоило. Далеко не все признавали старшинство Тимофея на работах, все-таки ему на вид было лет 13-14, максимум 15 можно дать, и рода за ним никакого не стоит и должностей, так что для большинства он все равно был Тимоха или Тимофей, но для части людей, которые провели с ним больше времени и признавали его за умение и умелое руководство работами или даже банально потому, что деньги выплачивал лично он, для них он стал Тимофеем Прокопычем. «Доброго тебе здравия, Креслов Здиславович!» — склонил голову Тимофей в вежливом поклоне. «Какими судьбами? Еще заказ оставить хотите? Али просто мимо проезжали? У нас теперь есть где остановиться и передохнуть, да и угощение найдется. Да уж и не узнать деревню, дивно сделано». Купец обвел рукой все, что было вокруг, отмечая и размеры новых изб и торчащие кирпичные трубы, подметил и то, что выстроено все рядами, как по ниточке, и то, что людей нынче много трудится. «А где же поля ваши? Смотрю, людишек много трудится, а полей с зерном не видать, только грядки большие видели, но без зерна не прокормиться, да и скотины почти нет», — спросил Креслов, моментально сообразив, на чем и тут можно заработать. Купец все-таки... А им всегда нужно искать потребности людей, на удовлетворении которых и живет торговый люд. Так и начался новый торг прямо возле дома, что может быть нужно деревне и чем те смогут отплатить. Брать по полной цене за серебро в этот раз купец не желал, за свои товары цену спрашивал тоже немалую, но и не сильно загибал. В итоге, через полчаса появилась Людмила и пригласила всех за стол, накрытый в избе Прокопа. Там ожесточенный торг продолжался дальше. Деревня за последний год явно прибавила в производстве и становилась все интереснее для торговли. Тут ведь не только товар добрый взять можно, так и сюда можно многое привозить. Селение новое, строится много. Если деньги есть, то всегда торговля хорошая получится. Тимоха, уверен, что справимся. Прокоп с Тимофеем сидели на лавочке возле дома и смотрели на опускающиеся сумерки. Постараемся, Прокоп. Смотри, сколько уже сделали. Помнишь, что тут было?» Парень обвел рукой округу. Рабочий день заканчивался, одни люди сворачивали свои дела, а другие уже просто отдыхали, после тяжелого труда. Вот группа мужиков заходила в баню, смыть с себя усталость, а дальше неугомонные детишки с визгом бегали за подросшими щенками. Много сделали, прав ты, но и обещал немало, оброк по этому году немалый уплатить нужно. Я все считаю, не переживай, справимся. Сильно лишнего не обещал, переживания Прокопа были оправданы. Итогами торга оказались большие закупки различного продовольствия, железа, тканей, готовой одежды и сырья для производства мыла. Очень большие для деревни, больше 200 гривен в денежном исчислении. В оплату уже должны были пойти деготь, мыло и несколько телег кирпичей. Еще 40 гривен должно было быть получено серебром. Итого около 250 гривен товара, необходимого к производству. Все это должно было быть передано в два захода равными частями, первый уже через 3 недели, а второй по первому снегу. А к тому времени еще и оброк должен быть готов, который в этом году набегал под 50 гривен с прибыли, не учитывая стоимость древесины. Если боярин еще и за глину, добытую на его земле, цену запросит, то и совсем беда. Так что готовить к выплате приходилось больше 100 гривен еще и боярину, причем как минимум 1/3 серебром. Это Михаил Глебыч передал, который наведывался в деревню по паре раз в месяц и внимательно осматривал все изменения и нововведения. Смогут ли за неполные 4 месяца они столько сделать? Придется затянуть пояса. Глава 12. Бумага, мне нужна бумага, любая, бесит, черт, ругался про себя Тимофей, откидывая в угол комнаты очередную испорченную бересту. На ней уже было слишком много исправлений, но потом все-таки встал и поднял, переписывать с чего-то же нужно, чтобы было меньше исправлений, точнее перевырезать. К сожалению, бумаги и чернил тут не водилось, точнее чернила были, но ими писали на пергаменте, который стоил сумасшедших денег. Так и приходилось мучиться, вырезая на бересте свои отчеты и подбивая примитивную бухгалтерию. Кроме него таким заниматься пока еще никто не мог. Хорошо, что с помощью Прокопа и Людмилы получалось контролировать расходы. Был, конечно, вариант с восковыми и глиняными табличками, на которых можно было делать первичные записи и без проблем вносить изменения, и даже несколько штук было в наличии, но постоянно переписывать было Тимофею лень, что зачастую делало этот замечательный процесс столько дольше. А табличками пользовались Людмила и Прокоп, делая заметки, сколько чего было истрачено, куплено, выдано, получено или продано. Да, в деревне началась и мелкая торговля с главного склада. Работники получили возможность потратить заработанное серебро, приобретая не только производимые товары, но и другие, которые закупались Тимофеем у купцов. Лавка открывалась раз в неделю, а то и в две, в основном, когда выплачивались деньги временным рабочим. Так Тимофей имел свой небольшой прибыток с наценки всего в 10%, а люди могли купить необходимое перед отправкой домой. Кто-то может сказать, что на рабочих зарабатывали со всех сторон, обдирая как липку. Можно, конечно, и так подумать. Труд стоил не сильно дорого, но оплачивался серебром вовремя. Хочешь, трать здесь, не хочешь, уноси с собой. Но и сам Тимофей далеко не на всю сумму проданного купцам и боярину имел серебро, а львиную долю получал именно товаром. Так и получалось, что нужно было это серебро максимально оставить у себя. Для этих целей пришлось долго уговаривать купца расплачиваться с парнем не гривнами, а кунами и резанами. Чем меньше были монеты, тем проще было вести розничную торговлю. Тимофей Прокопыч, там боярин приехал, сунул голову в дверь сбыня. Да что такое? Ну чего вам всем дома не сидится? Опять ругнулся Тимофей, но в этот раз уже не про себя. Прокоп с Людмилой уже встречали боярина, низко кланяясь и поднося гостю, а точнее хозяину здешних земель, ковш с квасом. Добре вы тут устроили. Благостно улыбнулся Яков Прокшинич, осматривая деревню, и добавил. Не поверил Михаиле, сам глянуть решил. Потом за стол пойдем, показывай, чего сделал. Деятельный был мужик, Яков Прокшинич, сначала все дела, а потом уже и посидеть отдохнуть можно будет. Хотя его, возможно, расстроит, что хмельного в деревне ничего не было. Тратить деньги на это Тимофей однозначно отказался, а сами еще ничего не варили. Может быть, у народа было что, но не бегать же спрашивать все. Ходили долго, сунуть свой нос боярин хотел практически везде, даже к заложенным компостным ямам сунулся. Особое внимание уделил печам в домах, даже внутрь чуть ли не наполовину залез, чтобы осмотреть, на и на крышу полез, посмотреть, что там в дымоходе с видом сверху. Велел затопить, посмотрел, как почти весь дым, кроме самого первого, уходит наверх, удивился. Пошел дальше, тут банька, боярин, изволь растопить, попаришься с дороги. Тоже задумка Тимофея, Григорий из березы печь собирал. Смотри, тут тоже дымоход и все наружу убегает. А вот тут бак, горшок для воды горячий, здесь обочка для воды холодной. Вот тут камни специальные уложены, если на них водицей, то пар, ну как обычно, добрая банька. Тут вот еще стол, лавки, это если изволишь тебе квасу аль водицы принести, дабы освежиться. Не побрезгуй, боярин, тут девки все убирают постоянно, чистота, добрая банька. Мы вот вторую думаем ставить, а то людишек больно много стало, но пока денег нет. Распинался Прокоп, описывая баню. После последней фразы Прокопа боярин аж хрюкнул от неожиданности. Денег у них нет, вон сколько людей работает и все за серебро. Еще и кормит их, и жилье поставили, и печи чудные сделали. Где уж тут денег нет? Может быть, маловато оброка с прошлого года привезли, себе тут оставили? Хотя ладно, я же вообще не ждал по первому году ничего. Но тут уже точно приличный оброк должен быть. Михайло говорил больше 50 гривен, да тут и еще намного больше должно быть. Так и размышлял боярин, пока шли к кирпичному заводу, а точнее одинокой печке с парой навесов и одним сараем. Вот тут, боярин, кирпич горит, в печи этой, она без всяких причуд, только выложена из такого же кирпича, как и печи, и топится не только дровами, а еще уголь от дегтя пользуется, горит он добрее и жарче, так и получается кирпич крепче и надежней, внутрь только сейчас не посмотреть, боярин, сам видишь, полыхает, если дверцу отколупнуть, мы ее глиной подмазываем, чтобы, значит, теплее там было, то попортиться может, к вечеру догорит. Тогда можно открывать аккуратно, а поутру уже и кирпич новый достать можно. Много сделать никак, боярин, рук не хватает, на торговлю возить, тяжелый больно, только для себя пока мест делаем. Но если тебе нужно, ты говори, Тимофейке скажу, из-под земли достанет кирпич. Яков Прокшинич только помотал головой и указал на полуразобранную вторую печь. Это что такое? Это, боярин Яков Прокшинич, первая печка. Сначала мы на костре кирпич жгли, как это обычно делается, потом из него эту печь выложили, в ней стали делать. Токма хрупкая больно отказалась, жара много не выдержала, потрескалась. Мы ее ломать стали, а ломанный кирпич под печи заложили с камнями, для прочности. Вот печи доделали все, а тут, видишь, осталось еще. У нас еще для дегтя изба новая будет, там только вторую печь ставит, будет две работать. Раньше мы в пяти ямах делали, теперь вот две печи. Надеемся, что получится не меньше делать, чем раньше в ямах получалось, но правда и не шибко больше. Хотели три поставить, чтобы еще для березы, но в этом году не сдюжим, пока в яме будет, по-старому. Тебе он все равно не приглянулся, а для себя мы и так обойдемся. Ставь три печи, пусть будет и березовый. Боярин, боюсь, не успеем, серебро почти закончилось, людишкам заплатить будет нечем. Мы и так все до последней монеты уже придумали. Опять закончил Прокоп. Денег действительно было впритык. Более-менее помогал обратный приток серебра из лавки, но по большей части его все равно уносили с собой. Не дури, Прокоп. Вижу, есть серебро. Без него столько не сдюжишь. Рявкнул боярин, смотря на старосту. Так твое серебро токмо и осталось. Михайло Глебыч молвил, что треть оброка серебром по этому году привозить нужно. Вот Тимофей копит, чтобы не обидеть тебя, батюшка. Оправдался Прокоп, глядя в землю. Мое серебро, вот же ша, и не сказал ничего. Растерянно удивился боярин. Да и было с чего удивляться. Насколько знал Тимофей, оброк практически всегда платился с деревень не серебром, а товарами. Продуктами, сеном, скотиной, предметами рукоделия или ремесла, но не монетой. Так что тут, когда заикнулись, что здесь лежит и копится его серебро, да еще и треть всего оброка, который обещал быть немаленьким для деревни, а в деревне на минуточку было всего 5 дворов, Тимофея, Прокопа, Игната и еще двух семей, перебравшихся из других поселений. Остальные были люди наемные и должны были платить свой налог по месту прописки. «И сколько у тебя моего серебра лежит?» – требовательно вопросил Яков Прокшинич. «Так 30 гривенок покамест», – ответил Прокоп после кивка парня. Этот взгляд не прошел мимо внимания боярина, отчего тот нахмурился, а староста поспешно добавил, и еще десяток гривенок наберется кунами и резанами, это чтобы людям отплатить за работу. Но они вот все до единой людям твоим пойдут, ни одной из них нам не останется, а зато на твоей земле вот благо какое построится, прибыли приносить тебе станет. Гривну бери на третью печь, а остальное я забираю с собой», — отчеканил боярин. «Хватит», — Тимофей поймал вопросительный взгляд Прокопа и вымученно кивнул. «Может быть и хватит, может быть и нет. Тут же нужно ни одного человека оставлять дальше работать, платить им, кормить. Да и сама изба под печи уже была спроектирована, теперь переделывать придется. Хорошо, что только план, а не начали еще ставить. С другой стороны, все равно хотелось больше работников оставить у себя на постоянной основе, а объемов для работы практически не осталось. Точнее, не осталось денег на их реализацию. Перебьются как-нибудь, поставят, даже если больше потратят, все равно окупится. Тут, значит, изба будет для мыла, это, как его, мыло ворнятобиш», — указал рукой Прокоп на размеченное место. «Но тут не обессудь, руки не дошли, не начали еще, все получается. Еще грядки есть добрые, там репа, капуста, лук, чеснок, огурцы и свекла. Да ты их видел уже, там все по-обычному, только детей травки сорные рвать гоняем постоянно, да разок дегтем разбавленным опрыскали от вредителей. Там Людмила наверняка репы свежие наготовит, вкуснотища, боярин. Ладно уж, пойдем, старый лис, вроде как ладно все делаешь, оброк добрый привезешь и дальше обживайся. Пойдем попробуем, чем вы там боярина своего попотчевать решили». Они вышли рано утром. Роса поблескивала на траве, отражая летние солнечные лучи. День снова обещал быть знойным, нагревая и без того сухую землю. Хоть бы дождик прошел, все проще ехать, но нет, придется потерпеть. И длинный отряд всадников, растянувшись на сотню метров, заехал в небольшой лесок, который хоть как-то обещал спасти от будущей духоты. 30 человек, у каждого с собой заводная лошадь, к седлу которой приторочен вьюг с нехитрым скарбом, чтобы не останавливаться по пути, и легким доспехом, который надевать на себя сейчас было бы сущей мукой. Вот настанет время, тогда и можно попариться. «Рановато выехали», — буркнул тихо один из всадников, едущих во главе колонны, опоясанный ярким красным поясом. Этот пояс был его гордостью и талисманом. Почти десятилетие назад именно он у него остался в награду после сражения, пояс и еще страшный шрам на спине. Но с тех пор, когда этот пояс был на нем, ранения обходили его стороной, а вот без него появилось несколько новых малых отметин, одна от стрелы и вторая от ножа. «Сойдет, дальше ждать-то куда?» — поинтересовался его спутник, который держался по левую руку, отставая лишь на четверть конного корпуса, уступая таким образом лидерство. «Много их там, да сон дурной был на днях. Посреди лета зима, снег валит большим льдином, ветер свищет, дождь льет, как из ведра», — проворчал первый. «Так зима или все-таки дождь?» — усмехнулся молодой боец, следующий позади. «Вместе все, не к добру это», — отмахнулся лидер. «Вот ты заладил, Стоян, опять ты про свои сны, и чего тебя старшим поставили? Лучше бы вон грушу сделали, давно бы уже дело готово было, а серебро в суме, каждое дело подготовки требует. Поить мы неделю назад, как ты говоришь, было бы нас вдвое меньше, зато денег каждому вдвое больше», — опять упрекнул груша. «Делов-то полтора десятка неужто не сдюжит? Ничего сложного и правда не ожидалось, сколько раз уже на дело вместе ходили. Подобраться, осмотреться, налететь, побить лишних, схватить нужных и еще пяток другой людишек и быстро смыться. Нападения никто не ждет, цели почти всегда вылавливали либо за городом, либо в мелких деревнях, где сильного отпора обычные крестьяне не дадут. Прибыльно, не очень хлопотно и почти безопасно». Смущало лидера то, что заказ был не слишком выгодным. Всего один человек требовался. За хорошие деньги, правда, но пара человек по средней цене — это уже интереснее. Полон еще довести нужно, а добычи с деревень всегда мало, откуда там ценности и деньги возьмутся. Не забудь, груша, пока нужного не отыщем, на смерть не бить, иначе все зря окажется, — грозно сказал лидер. А то горяч ты, зашибешь еще, и дальше там передай еще раз, пусть помнит. Воин скривился, но все-таки передал слова по цепочке назад. Дело и правда без этого не выгорит, а с ними сейчас большинство новичков, еще не обкатанных в реальных условиях. Хотя на словах богатыри все были, не описать. Уже к вечеру, проехав деревеньку Никольскую, стало понятно, они в новгородском княжестве. До цели осталось не так далеко, чуть меньше дня пути. А значит, нужно сегодня пройти еще дальше, чтобы затея не выпала на сумерки, когда от них проще разбежаться и спрятаться. Все это понимали и продолжали движение. Те же, кто не понял, да и шут с ними, какая разница, их дело не понимать, а саблей махать, да полон охранять. Теперь главное не встретить дозоров, а если и встретит, то не паниковать. Никакой вины на них нет, просто путники. «Пока что, в две шеренги становись», — громыхнул голос Игната. Строй моментально перетек из одного ряда в два, не издавая ни звука. «Заряжай». В несколько движений самострелы были взведены и наложены болты. «Один. Огонь». Первая пятерка болтов впилась в мишени на расстоянии 60 шагов, а первая шеренга дружно сделала несколько шагов вбок и назад, заняв позицию позади еще не выстреливших бойцов, и начала заряжать арбалеты. 2. Огонь. 4 болта впились в мишени, один улетел дальше. 5 стрелков повторили прием первых бойцов и перестроились за спиной уже готовым к выстрелу товарищам. «Искать теперь, балда!» — раздался тихий голос. «Разговоры!» — рявкнул Игнат. «Наряд на кухню!» 1. Огонь. Повторилась команда и повторился порядок действий. Залп, перестроение, перезарядка и так далее. Отступая назад, строй отдалялся и от мишеней, так что и точность тоже просела, не так-то просто попасть на расстоянии больше 60 шагов, да и выучки было пока маловато, все-таки работали в основном, они ратным делом занимались, а это так, для поддержки хотя бы минимальной формы. «Ты смотри-ка, мой Андрейка все 5 болтов в цель положил», — похвалялась дородная барышня с яркими голубыми глазами, с красным платком на шее. «Да конечно, ты-то вот все и увидела, чей попал, аль чей нет», — вскинулась Дубрава, ее подруга. Их мужья и сыновья сейчас как раз были в строю и перестраивались в одну шеренгу, чтобы начать бег вокруг деревни. «И не жарко тебе, в такую духоту, а платок не снимаешь, взапрела вся небось, а ты не завидуй. Смотри, какой подарок, как его не носить». Она скинула с плеч платок, повертела в руках, презентуя подруге уже в 10-й, если не 100-й раз, и снова нацепила на плечи. Скоро пора было начинать готовить обед, а сейчас есть время посидеть в тенечке и отдохнуть, и от горячей печи, и от прожорливых рабочих. «Видела, Миньку-то твоего на кухню определили опять, вот завтра мы его», — хохотнула Дубрава, но по-доброму. Зла и обиды друг на друга они не держали, а на в нарядах по кухне каждый из бойцов бывал не раз. Все работали по очереди, а периодически в наказание отправляли и вне очереди. Хотя кому в наказание, а вот Минька даже доволен был помогать с готовкой и ничуть не расстраивался, получая очередной наряд вне очереди. Нужно ли упоминать, что рекордсменом по таким нарядам был именно он? «Может, зря они», — грустно бросила подруга. «Не побегут же, случись что, посекут, не ратники они, дура ты, нас боронить будут, и мы верить будем и поможем молитвой и делом, управимся. А то ты не слышала, Тати опять ходит, людей в полон уводит, да как они своими умелыми сдюжат», — так же тихо прошептала девица с платком. «Сгинут все, а в лесу всяко кто уцелеет. Не смей так говорить, даже думать не смей. Игнат вон десяток Тати один положил, а с такой помощью и 100-ю одолеет». Дубрава аж подскочила на ноги от негодования. «Слышала ты, что Звиж сказывал? По лесам ловит и молодых, и старых, в полон захотела. Глупая, Звиж сказывал, что ему Глеб из березы сказывал, а сам тот от забавы слышал, которая в Илимно-Боярской, ну это которая вдова Трохикосова, помнишь, такие страсти говорила, что и не выжил никто, всех увели или побили насмерть, ни одного не выжило. Полсотни Тати наживу ищет, а кто сказывал-то, если никто не выжил? Пойдем лучше репу чистить, кормить пора всех. Откуда ртов-то столько, как будто каждый день все больше?» Строй нарезал уже 3-й круг, осталось еще парочка и можно отдыхать. Тяжело по жаре бегать, но еще весной даже по прохладе такое расстояние было в тягость, сейчас же бежали и ничего. Вот пробегутся, отдышатся, водицы попьют и в баньку ополоснутся, двинутся. А там уже обед и отдых на пару часов. Потом-то на работы до вечера все равно идти придется, но больше половины дня отдых. Мужики такие ратные забавы полюбили. И потому что от однообразной работы можно отдохнуть, и азарт какой-то, кто сколько болтов в этот раз в цель положит, а еще и отношение к ним поменялось, уважительнее стало что ли. Если поначалу только молодые парни с удовольствием за самострел брались, то теперь уже и взрослые мужи, даже из временных работников иногда то один, то другой, просили научить стрельбе. Иногда соглашались, иногда отказывали. По настроению, не всегда у Игната время было, а все самострелы хранились у него и сдавались сразу после тренировок. Михайло Глебыч тоже стоял и наблюдал за тренировками. Не ратники, конечно, но уже и не беззащитные тельцы. От напасти малые отбиться смогут, а на большую, тут уже дружину поднимать нужно. Благо у боярина воев добрых несколько десятков имеется, да и родичи помогут. Они хоть и жадные, но свое сохранить захотят, так и защищать станут, что потом своего еще больше получится. «Збыня, Збыня, хоть сюда!» — позвал паренька Михайло. «Прокоп где?» «Так в поле он, переед рисует с Тимофеем Прокопычем», — ответил Збыня и махнул рукой куда-то в сторону грядок. «Там они, ругаются. Прежде чем найти нужных людей, сначала нашлись их голоса. Еще на подступах долетали отрывки фраз. «Меня слушай, ты с ума сошел. Да это ты, старый, с ума сошел. Какую ты крепость построишь? Боярин мне голову оторвет. Пусть он оторвет, а не тати проклятые. Да крепость строить сил нужно, не каждый князь сдюжит. Куда ты лезешь, малец? И я построю, и справлюсь, и людей сберегу, и добро. Не помогаешь? Так не мешай, я не помогаю», — особенно громко крикнул Прокоп, оскорбленный в лучших чувствах. «С крепостью не помогаешь, а вот во всем остальном тебе поклон, конечно», — сбавив обороты, сказал Тимофей и правда до земли поклонился. «Да не сможем мы, ты их видел, сколько там камня, работа тяжелая, ты бы хоть из дерева задумал, и размеры, ты бы хоть меньше наметил, там из дерева глядишь и вышло бы что», — тоже сбавил громкость Прокоп. «Тут же десяток наших деревень внутри поместится. Может, ты и прав, давай тогда сделаем два ряда стен, смотри, первый будет там, а второй тут. Там мы быстро справимся, к зиме уже закончим, если купить что нужно, а здесь весной начнем. Надо известь купить и формы делать, пару мужиков землю под фундамент выкопать, Игната отправим в березу, пусть еще пару телег купит и лошадей. Ай, не купит, денег-то нет, а на известь хватит, вроде бы должно, тут не сильно много нужно. Как раз и опробую задумку, получится, хорошо, не получится, снесу и заново придумаю. Прокоп, с лавки вчера серебра много вышло, я не смотрел еще, хотя откуда там много. Ладно, тоже извести куплю. Высота какая нужна? Метра три для начала должно хватить, потом сверху нарастить — дело нехитрое. Точно, а потом можно будет это в замок превратить, но замок это дальше, сильно позже, сложно. Или в 4 метра стены поднимать. Прокоп, а с лошади всадник на какую высоту забраться сможет? Начал развивать идею парень, уже не особо обращая внимания на грустное лицо Прокопа. Глава 13. Крепость. Тьфу, глупость какая. Сплюнул Тимофей в воду. Он сидел на маленьком деревянном причале с удочкой в руках. В этот раз у нее даже поплавок был, а вместо скрученной кожаной полосы была вполне тонкая, но прочная веревка. В ведре одиноко бултыхалась единственная пойманная за пару часов рыбешка, но это нисколько не расстраивало парня. Он просто пришел сюда отдохнуть и подумать. Даже если получится насушить нужное количество материала, хотя не получится, на известь денег нет, все равно выстроить до зимы никак не выйдет, а зимой высушить блоки будет практически нереально в нормальном количестве. Со всех сторон засада. Денег и правда не было. Все серебро забрал с собой боярин, а новое должно появиться, когда прибудут люди купца, за последние партии товара. Да и то там будет совсем немного, в основном товары, большая часть серебра была в первой партии. Этот причал, кстати, и появился из-за нее. Впервые в жизни Тимофей увидел средневековую ладью, и даже разочаровался. В длину судна было около 8 метров, в ширину около 3 и имело осадку тоже около 3 метров. По сути, это был просто выдолбленный ствол большого дерева, на который сверху нарастили немного досок и поставили одну мачту с прямым парусом. Конечно, такой водный транспорт все-таки мог перевозить несколько тонн груза, но выглядело это все не очень красиво. Красота судов тех времен, описанная в книгах, как-то ни разу не соответствовала этой вот посудине. Кстати, прибытия торговых людей на ладье никто не ждал, так что причаливать и разгружаться было негде. Вопрос, конечно, быстро решили, согнав толпу мужиков, которые быстро поставили первый хлипкий причал, за который ладья и зацепилась, успешно разгрузилась, потом загрузилась и отчалила. Дальше же его довели до ума, укрепили, немного расширили, и теперь можно ждать торговых гостей и по воде, если бы было что продавать или на что покупать. На этом причале сейчас и сидел Тимофей, поплевывая на воду. Может, обойдется? В прошлом вон сколько было проблем, 2 раза тати приходили, 1 раз волки. Сразу на несколько лет угрозы выбрали, пора бы передышку дать. Поплавок ушел под воду, Но Тимофей не обратил на это никакого внимания, продолжая неподвижно сидеть и мечтать о том, чего бы он мог тут сделать такого и как разбогатеть. Строго говоря, рыбы он упустил уже очень много, да и та, что бултыхалась в ведре, была случайностью. Рыба сама, без всякой подсечки, так заглотила наживку, что никак не могла освободиться с крючка. Поплавок всплыл и успокоился. «Так ты много добычи не принесешь», — сзади тихо подошел Игнат и уселся рядом. «Да никак я этой добычи много не возьму, смотри сколько сделано, а все одно, не наши. Земля боярская, захочет, заберет, не заберет, пока оброк славно платим, наши, а заберет, на суд пойдем, наша правда, правда то может и наша, но суд не наш», — вздохнул Тимофей, отлично понимая, что никакой защиты от государства здесь практически нет, а если и есть, то явно не в таких больших объемах. «Столько хочу здесь сделать, Игнат, ты даже представить не можешь, сколько мы можем, и я не могу тоже, мысли разбегаются, с одного к другому скачут, так и сделаешь, годы твои какие, не каждый старик за всю жизнь успевает столько всего сделать, как ты за год», — польстил Игнат, заглядывая в ведро и весело ухмыляясь. «Он то за то время, что парень тут сидит, наловил бы намного больше, а если не боярин, а тати, или князь соседний пойдет воевать нашего, тут уж воля господа бога нашего, как рассудит, так и будет, да только и мы крепчаем, десяток воев уже есть, еще ты, да я, с мелочью справимся, с мелочью, а если на Русь придет сотня тысяч кочевников, или две, или даже три», — еще тише спросил Тимофей, насаживая на крючок нового червя. «Не бывает столько», — удивился Игнат. «А когда беда большая приходит, вся земля русская против них встанет, не управится с нами, вся не встанет», — махнул рукой парень. «Помнишь, ты же сам мне рассказывал, как князья постоянно воюют друг с другом, им уже вовек не объединиться самостоятельно, и все больше княжеств и больше, а они все меньше и меньше. Справимся, не кручинься так, Тимофей, все образуется. Я чего пришел-то? Там Михайло Глебыч приехал, сказывает, что боярин людей по осени пришлет на поселение. Куда их? Дома ставить будем, али подождем? Еще проблема, Игнат. С ними то что делать? Много их? Кто такие? Свободные или обильные? Мужчин больше или женщин? А дети? Нам бы сейчас детей много не надо. Сколько у нас на зиму временных остается? Половина. А где я им работу найду и чем заплачу? Молчишь, и я не знаю. Еще эти новые. Игнат, ты не молчи, говори давай. Чего я один думать за всех должен? Мозг Тимофея включился в привычный режим сбора, обработки информации и генерации идей. Игнат в такие моменты предпочитал просто отмолчаться, а то обсуждение затянуться может надолго. А так, парень минут пять будет сыпать вопросы, предложения, предположения, затем махнет рукой и пойдет делать, как считает нужным. Если же вступить в диалог, то он растянется на несколько часов, а Тимофей все равно пойдет делать так, как считает правильным. Пока парень не подводил, так что можно и довериться. Трава вымахала уже выше пояса взрослого человека, густая, сочная. Это лето радовало погодой, и не только культурные растения решили удивить урожаем, но и дикие сорняки. Дожди аккуратные, но обильные приходили с периодичностью раз в неделю или полторы, не дожидаясь, пока земля пересохнет. Солнечные дни радовали теплотой, но не слишком сильной жарой, давая сил растениям. Казалось, что даже животных в округе резко стало больше. Вот даже выглянула любопытная рыжая морда лисички, посмотрела на копошащихся у телеги мужиков и не торопясь двинулась их обходить по кругу, нисколько не опасаясь небольшого расстояния. Дорога из узкой тропинки, которая была еще в прошлом году, превратилась в настоящую проезжую часть, на которой спокойно могли разминуться несколько всадников, а то и запряженная телега со всадником. Еще по весне мужики получили задание расширить ее, и когда ходили между деревнями, то постепенно подрубали и подрезали соседние деревья и кусты. Тут даже было в некоторых местах подсыпано песком с мелкими камнями. Вот до водоотводных канав дело пока еще не дошло, рук не хватало, но и они в планах были. Хотелось сделать хорошую дорогу от Боротна до Боярска и Лимна. Телега, слегка накренившись на правый бок, упрямо отказывалась куда-либо ехать, мол, вам нужно, вы и везите. Нагрузили тут, что бедная лошадь еле тянет, а с меня, мол, что нужно. Примерно такие слова она грустно проскрипела и откинула заднее правое колесо в ближайший куст. Мужикам это почему-то не понравилось. Они рассчитывали затемно довести дерево до заказчика и, после доброй баньки и сытного ужина, растянуться в бараке на доброй кровати, а тут такое, не в первый раз подводит телега. Уже одно колесо по позапрошлому переходу приказало долго жить, теперь вот второе. Надо бы отдать ее Пахому в Березе. Пробурчал бородатый мужик с удивительно длинной шеей, за которую получил прозвище Гусь. Но, кстати, никак по этому поводу не комплексовал. Это, наверное, от возраста зависит. По молодости за такое можно и в драку полезть. Чуть постарше уже просто обидеться. Еще через пяток лет пропустишь мимо ушей. А дальше уже и сам посмеешься, если кто-то попытается всерьез задеть тебя такой шуткой. Да тут новую надобно делать, чего уже с этой возиться. Ответил легко молодой паренек, сын соседа Белуна, Заран. Шустрый, непоседливый, за что его и звали больше Зайцем, чем по имени. И чего мы эту трухлятину тащим в такую даль? Вторил ему ровесник Зайца, Незван. А вот тебя не спросили, как далече тащить? Рыкнул Гусь. Для дела такое нужно. Да не трухлятина это, по прошлому году повалило, не раньше. Помнишь, буря лютая была? Пусть парни и знали, что сухая древесина лучше для строительства подходит, да и для других работ тоже, но целый день искать, собирать, а потом еще день вести, странно для них. Рядом такой же лес, почему бы его не пользовать, срубить, а подсушить и на месте можно. Так то оно так, и со следующего года уже и валить деревья начинать будут, но все еще нужно стараться собирать ветровал. Те же деревья, нужно еще подготовить. Дело в том, что можно заставить ствол сильнее напитаться смолой. Конечно, этот процесс должен занимать не один год, а побольше, но начинать нужно уже сейчас, и так приходилось возить бревна уже издалека. А делалось это так: нужно у сосны снять кору почти по кругу, оставив лишь небольшую полоску, которая будет защищать эту часть ствола и питать дерево дальше. Внизу оно чуть подсохнет, но зато выше станет сильнее напитываться смолой. Потом на следующий год таким же образом еще выше ошкурить и так далее, да куда получится достать. И через несколько лет такое дерево окажется сильно полезнее свежесрубленного для производства дегтя. Это паренек из Боротна рассказал, как делать надо. Так вот и сделали по весне, зачистив большой участок, который староста деревни Никифор указал. На следующий год оттуда уже тоже начнут возить постепенно, а через несколько лет, когда все вывезут, поле на том месте вспашут. И возле Боротна тоже много деревьев так обработали, но там уже рубить стали, расчищать место под поля. Они же в этом году так и не засеяли зерна, вот по следующему должно получиться. «Ты разгружай давай, чего расселся?» — прикрикнул Гусь, растягиваясь на душистой зеленой травке. Когда Гусь первый раз пришел к Пахому, то и деревни еще толком не было, две избы всего нормальные были, да еще одна наполовину разобранная. А в последней вообще сено было свалено, потому что хранить его было негде. А потом как завертелось, казалось бы, почти каждую неделю привозил он ветровал, но каждый раз что-то новое. Вот кирпичи показали, какие делать научились, к печи привели, на следующий раз уже целых две печи, в которых горели сотни новых. Потом увидел первую русскую печь, на которой полежать можно и еду сготовить, а вот и первая изба новая вокруг печи выросла, да какая большая, просторная. Потом он приболел, сил хватало только у себя дома чем-то заниматься, а через полмесяца уже и по бараку прошелся, где теперь можно было переночевать, и там тоже эта печь чудная стояла. А как хорошо в баньке было по следующем приезду, не описать. Молодец боярин у них, вон как дело умеет поставить. Ладно, у Пахома все выходит, боярин. Хороший оброк нынче привезет, как обещал, склонившись в поклоне, отчитался Михайло. Он только вернулся из очередной поездки. Совсем не ошибкой будет сказать, что в Боротно, как назвал деревеньку боярин, управляющий бывал чаще, чем в любой другой. Хотя есть еще Береза, которую проезжаешь каждый раз по пути, но там он не всегда останавливался. А в еще два оставшиеся деревушки, если заезжал раз в пару месяцев, то и хорошо. Всего у Якова Прокшинича было их пять, теперь пять. Самое крупное, на четыре десятка дворов Илимна, где и располагался боярский терем, следующий была Береза с десятком и еще парочка с пятком. Вот теперь и Боротна появилась, в которой тоже пока было пять дворов и еще пара ставилась. Но это только на первый взгляд. Если задуматься, то в ней работала добрая половина людей из самых мелких деревень наездами, и даже одна семья перебралась, а с Березы вообще аж три. Даже в Илимна уже ходили разговоры, что туда можно поехать. Платит исправно, кормит хорошо, крыша над головой тоже есть. Если бы это была чужая деревня, то боярину давно было бы пора приструнить мальчишку, но земля-то его, а значит и прибыль его, и чем больше там сделают, тем лучше, в том числе и ему. Крепость Тимофей ставить издумал, тихо сказал Михайло, присаживаясь за стол, после приглашающего жеста хозяина. Какую крепость? Они там совсем с ума сошли, подскочил Яков Прокшинич. Деньги мои тратить, и так работников увели. Это теперь еще, на самом деле в денежном плане боярин не пострадал нисколько, наоборот прибытку больше получаться стало. Те, кто ушел на заработки или вовсе переехал, на своем месте толком добра в казну не приносили, иначе с чего бы им срываться, когда все и так хорошо. Своих людей Яков Прокшинич не обижал, сверх меры почти никогда не требовал, а если и требовал, то в исключительных случаях, да и в целом, всего десятина, далеко не у каждого оброк был таким малым. Есть бояре, которые и две, и три десятины требовали, или вовсе почти все забирали, оставляя столько, чтобы с голоду не померли. В этом плане на его земле жили хорошо. Сначала большую хотел, по 400 сажений в каждую сторону, а потом пахом убедил маленькую, в 100 сажений. Продолжал свой отчет Михайло, но делать пока не стали. Денег у них и правда нет больше, все тебе отдали, боярин. 5 гривен только лишний получился, торговец тот товар хотел лежал и подсунуть, прокоп брать не хотел, добро я там был, избу новую смотрел, где мыло варит, твоим именем пригрозил, и они сразу серебром расплатились. Как знал купец, что отказаться могут, иначе откуда с собой столько, на 5 гривен крепость не поставишь. Почесал подбородок боярин, задумываясь о возможных выгодах такого строительства. С одной стороны глупости все это, даже деревянную крепость поставить, денег много уйдет и не один год занять может, если добро ставить. Про каменную и мечтать не стоит, то и князь столько денег не даст, и людей тоже на порядок больше требуется. Но если будет крепоститься, то и защита дополнительная со стороны Пскова. Вот только починули ему свои крепости ставить, добра то всего 5 деревень, да люда на ней чуть больше 200, размазанных по земле мелкими кучками. Дружина опять же небольшая, пара десятков всего. Если и тратить деньги, то лучше ее увеличить, тогда и слово боярина весу иметь больше будет. Про меня что говорят? Яков Прокшинич вновь уселся за стол. Да только хорошие, боярин, хвалит тебя, что такую деревеньку поставил, что о людях заботишься. Тимофей с Прокопом тоже только добрым словом отзываются, что и помогаешь, и оброк добрый требуешь, не лютуешь, а они за это тоже стараются, как могут. Слышал я, там баба одна начала говорить, что Тимофей их кормилец, но он ее сразу одернул, про тебя сказывал, что только благодатью твоей дело спорится. Даже так, это хорошо. Боярин протянул Михаиле кусок бересты. Ряд с Тимофеем заключишь. Молчи, знаю, что отрок еще. Да невозможно такие дела позволять на своей земле просто так. В деревне на него все работают. Все, боярин. Только не него, а на Прокопа. Вот только. Вот именно, что только. На него все работают. Он решает, кому и что делать. С ним ряд и заключишь. А то, что не по возрасту, моя забота, если что не так выйдет, мне отвечать. Раз на крепость деньги есть, оброка на следующий год будет 50. Пока что так, на крепость денег не дам, если надумает, сам пусть ставит. Скажи, что оброк больше других деревень, но и помощь от меня будет. Не только тот десяток холопов, еще 5 найду. Все будут не просто так. Раз там все на него работают, то и эти также, а значит условия такие же. Деньги серебром, кров и еда. 1/4 их денег к оброку положить надобно, закупы все, деньги за них уплачены, тоже пользу приносить будут. Запомнил, боярин, сделаю, как ты сказал. Когда будешь там, поговори с Тимофеем, Прокопом. Не делай это, товар чужим отдавать. Цену такую же дай, не больше, и запрети более половины другим торговать. Не сильно ли будет, почти 20 ртов кормить лишних, и так 10 тяжко будет, спросил Михайло. Он-то был не против такого, больше людей, да если еще и под хорошим руководством, означает лишь одно, больше пользы и прибыли. Но с другой стороны, и так все развивается, оброк растет, как бы не испортить и не навредить людям. Михайло хоть всегда и делал все на пользу боярина, но и про простой люд не забывал, старался помочь, подсказать, слово до боярина их донести, за что и любили его люди. Да и сколько проблем такое неожиданное пополнение может принести, он тоже понимал. Это здесь боярская деревня, где и людишек много, да и запасы лежат на всякий случай, Тут в любом случае проще их всех разместить и по первому году поддержать, а там уже пригляды меньше. С похожей проблемой Михайло и сам сталкивался, когда из первого похода боярин привел десяток холопов. Не готовы были они к этому нисколечки. Денег практически не было, все ушли на броню и оружие дружины, запасы продовольствия были, но только из расчета своих людей, не больше. Тяжелая выдалась зима, да и весна тоже. Голодно было. Яков Прокшинич тогда спасся тем, что в долг у купцов зерно брал, и по полуторной цене, а то совсем не пережить. Справились, конечно, но подкидывать такую же задачу молодому отроку, пусть которому помогает старый Прокоп, такого-то опыта у него не было раньше, чтобы за всю деревню думать и все проблемы решать. А может быть, боярин просто хочет в долги Тимофея загнать? Вот ряд подпишет, что обязуется за всех ответственность нести, так эта ответственность в первую же зиму и ударит по кошельку, а тут и боярин подоспеет вовремя, да товаров привезет по высокой цене, какую заплатить не выйдет и придется в долг залезать. Выберется ли из него потом, или так в нем и завязнет? А если завязнет, то сможет ли с таким грузом на плечах дальше дела свои делать? Ты там не думай, что хочу его со света белого сжить, Михайло. Правильно понял задумчивость своего холопа боярин. На моей земле живет, моими благами пользуется, но и лишней самостоятельности позволять негоже. Ряд подпишет, поможем в тяжелой ситуации, помню я, как у нас все начиналось. Смогли с чужой помощью, неужели со своим боярином не вытянет, а прибыток хороший сделал, ты его похвали, как будешь там, благодарность передай мою. Крепость если задумал, то пусть ставит, но только на свои, и терем боярский в ней стоять должен, без этого никуда и дом для дружины тоже. Уяснил, 17 человек, 15 взрослых и 2 малых ребенка, да это не десяток, это же почти 2 десятка, вон стоят, головами вертит, с собой по мешочку малому личных вещей, ни инструментов, ни скотины, ни запасов, ничего. Один мешок зерна от боярина, как будто в насмешку, что вот мол, корми, просил людей, получай. Прокоп ходит, с каждым по несколько фраз перекидывается, узнает кто и что может и умеет. Игнат вон всех с ног до головы осматривает и в глаза вглядывается, пытаясь понять, что за человек. Я вон тут стою, чуть ли не рот открыв, десяток же сказали, и так не успели полностью, так еще и в 2 раза больше нужно было подготовить. И действительно, за такой короткий промежуток времени подготовиться к такому пополнению было никак нельзя. По крайней мере на том уровне, на котором хотел все организовывать Тимофей. Можно было быстро поставить несколько избушек с земляным полом и туда всех определить, но не так же задумывалось. Для новых жителей был практически достроен еще один барак с хорошей печью. Ставить дома новым непонятным людям он не собирался, это значительно дольше и дороже, да и места несоизмеримо больше потребуется. Один дом еще строился, но его пока забросили, кинув все силы на строительство барака, он все равно был пока ничей. Дома пока были только у него самого, Игната, Прокопа, Лучезара, который стал прорабом на стройках, и Радимила, что занимался производством кирпичей, то есть только у тех, кто перебрался сюда на постоянной основе. Остальные были наездами, кроме 5 парней и стрелков. Они, кстати, все больше и больше занимались именно ратным делом, а не работами, что не очень устраивало как Тимофея, так и Прокопа, только Игнат был доволен, потому что их обучение и было его основным занятием. Задача стояла непростая, придется закладывать еще один барак, уже 4-й. Это многоквартирное строительство Тимофею не очень нравилось, да и люди поначалу таким будут не сильно довольны. Хозяйство свое не заведешь, развернуться особо негде. Это тем, кто работает на парня хорошо, дело сделал, поспал, срок закончился, поехал в свою деревню, в родной дом. Эти же здесь навсегда и захочется свой угол иметь, но и ставить абы какие хибары Тимофей разрешать не хотел, все-таки он тут сам жил и хотел, чтобы вокруг все было по уму. Мужиков за лесом отправь всех, а женщин к Ждане с Дубравой, пусть они их на уборку и готовку распределяют. Детей сам придумай, вроде не совсем малые, пусть наши все покажут и смотри, чтобы не обижали, но и наши порядки соблюдали. А я решу как дальше, завтра. Да, завтра решу. И Тимофей пошел к себе в дом. Глава 14. Утро наступило для парня поздно. За окном на улице уже вовсю шумели работяги-односельчане, а Тимофей только продрал красные от недосыпа глаза. Почти до утра он просидел за столом и при свете лучин пытался придумать, какую работу можно поручить новоселам из уже имеющегося или просто запланированного. Задумок было много, но и выгоду посчитать было необходимо. Просто так расширяться, не увеличивая достаток, было нельзя. Каждого нужно кормить и платить. Еще и вот этот наказ, что четверть серебра из их зарплат нужно боярину откладывать. Это не увеличит расходы, просто дополнительная морока. И так учет не просто вести, так еще одна дополнительная статья расходов. Тимофей проснулся наконец, второй раз уже приходим. Заглянул в дом Прокоп, будить не хотел, видел давеча не спал ты ночью. Следом за Прокопом в дверь протиснулся Игнат и еще три мужика из новичков. Прокоп с Игнатом сразу уселись за стол, а остальные так и остались у дверей, пробурчав тихое приветствие. Им, конечно, рассказали, что массовик-затейник здесь именно этот паренек, но не раскланиваться же перед каждым сопляком. Хотя усталый вид парня и добавлял ему пару лет возраста в этот момент. «И вам доброе утро!» Потянулся Тимофей и встал с кровати, на которую под утро завалился в чем был. Кого привели? Оказалось, что вчера эти двое подробно опросили всех прибывших мужиков, кто такие, что умеют, чего хотят, и вот эти трое оказались самыми перспективными. Остальные были годны лишь для самых простых поручений и под внимательным присмотром. Это Угрюм, он был помощником мельника, указал рукой Прокоп на самого молодого гостя, от силы лет 20 ему было. Веснушчатое лицо, спокойный, но любопытный взгляд с чуть заметной хитринкой, невысокий и худощавый. Одежонка имела несколько легко заметных прорех, а ноги и вовсе были босыми. «А ты чего без обуви? Вы чего последние лапти отобрали?» — нахмурился Тимофей. «Нет, то есть да, это. Новые ему дали лапти взамен старых, они совсем плохи были», — удивился Игнат, сам только заметивший отсутствие обуви. «Эй, ты куда лапти дел? Так это, новые, я их снял, чтобы осмотреть, а тут звать стали, я и побежал, а они там, на лавке», — запинаясь выдал парень. «Я сейчас принесу добрые лапти. Благодарствую». Он уже собрался выскочить за дверь, когда был остановлен сначала криком Прокопа «Стоять!», а спустя секунду и рукой соседа. Это был мужик, лет 30 с небольшой щетиной, которая отросла скорее всего за переход до деревни. Ростом он был чуть выше Угрюма, но гораздо шире в плечах, да и вообще телом был мощный. Не Игнат, конечно, тот, кто вообще богатырь, но и этот не подкачал. Видно, заработать на хлеб с маслом умел, да и не похоже, что это жиром заплыл, работал скорее всего не покладая рук. Слегка раскосые глаза, волевой подбородок и большое родимое пятно на шее. Собственно и все, что про него мог сказать Тимофей с первого взгляда. «Потом заберешь, не убегут», — остановил Угрюма Игнат и указал рукой на его соседа. «Это млад, плотником был, про него многие сказали, что добрый мастер». «Так вы все тут хорошие плотники», — удивился Тимофей. Для него тут действительно каждый был мастером в обращении с деревом. В 21 веке, даже в деревнях то не все умели с деревом обращаться, разве что палку ножом обстругать, а здесь и инструмент поправить и избу срубить почти каждый мужик мог. Конечно, у кого-то лучше получалось, но пока еще не было ни одной задачи, с которой мужики не справились. Дар, говорят, у него, дерево чует. То, что другие седмицу мастерить станут, он за день управится и краше других сделает, — добавил Прокоп. «Благодарствую за доброе слово, токма хвалит шибко, получается с деревом, но и получше мастера найдутся», — поклонился млад Прокопу. «Понятно, мастер значит, полезно, а это кто?» Тимофей уставился на последнего. Им оказался мужичок среднего роста с грустным лицом. На вид он был старше остальных, но вот насколько понять было непросто. Может быть, ему около 40, а может быть и значительно меньше. Тут же от образа жизни сильно зависит, а в эти времена она была совсем не сахар. Еще и настроение у него, судя по всему, было не очень. «Бавай это, бортником был у себя», — ответил тут же Прокоп. «Ты не смотри, что смурной такой, раньше веселый был, помню его. Тати проклятые побили семью и увели, а он в лесах был. Михаилу нашего Глебыча знает, вот к нему пошел и в закупы боярину нашему продался. Ничего не осталось, я его к тебе и привел, ты там про мед много говорил, вот он умеет, подсобит». Парень встал и, подойдя к своему шкафу, начал копаться в стопке берестяных листов. Конструкция угрожающе закачалась. Не очень устойчивая мебель вышла у Игната, но и на том спасибо, а то все кучи держать в сундуках было совсем неудобно. «Что такое знаешь?» Тимофей положил на стол два кусочка бересты с чертежами. На одном был квадратный пчелиный улей, а другой прямоугольный, составной в высоту. Или хотя бы понимаешь, как сделать и работать будет. Бава сделал пару шагов к столу, наклонился, прищурился и помотал головой. Потом задумался и через минуту выдал. Дома для пчел, дома, точно. Семью заселишь, на дощечках мед будет. Как пчел найти, где ставить, как обращаться с ними, сам разберешься. Забыл совсем, Тимофей, что в это время почти весь мед собирается с диких пчел. Были, конечно, некоторые изобретатели, которые сами пробовали разные выдумки, но это были единицы, а вот все остальные разоряли пчелиные улья в дикой природе. Новое это дело не пробовал. Помню, отец сказывал, как ему сказывали, но обещания дать не могу. Да и мелковат дом то, сколько с него меда выйдет. Выдал Бава, почесывая макушку. Я могу сделать. Вызвался Млад и тоже, подойдя к столу, всмотрелся в чертеж. Добрый рисунок. Легко с ним можно сделать будет. Хороший мастер рисовал. Но вот тут лучше по-другому. Так будет открыть легче. И по размерам любой получится. Если надо в два раза больше, то одинаково вдвое размер увеличить и все сладится. Млад быстро понял чертеж и даже несмотря на то, что никаких сантиметров он не знал, как и арабских цифр, начал показывать, какого размера будет каждая деталь при каких размерах всей конструкции. И правда, похоже, добрый мастер. Вон как сразу в тему въехал. Пронеслось в голове Тимофея. «А ты мельник, значит?» «Да», — спросил Тимофей, выложив на стол с десяток берестяных рисунков. «Помощник мельника», — пискнул парень. «Ну иди сюда, смотри. И ты, Млад, тоже думай, сдюжишь ли». Он разложил на столе свои идеи по устройству мельницы, повернувшись к Игнату, попросил: «Отправь за Григорием и Лучезаром кого-нибудь. Не бывает летом свободного времени у сельского жителя. То одно, то другое, то сено косить, то урожай собирать, то готовиться к посадке яровых, то стройка еще неожиданная, а еще и производство не простаивают, у воинов будущих тоже каждый день тренировки, а еще начальство ходит и все осматривает, тоже нужно показать себя занятым человеком, а если в начальстве у тебя паренек малолетний с кучей разных идей, так и вообще беда. Хорошо, хоть деньги платит и кормит сытно. Диво какое, смотри, Минька, как крутится», — тыкал в плечо своего друга Буша. Они вместе с ним уже полгода жили в Боротно, работая и обучаясь ратному делу. Долговязый, веселый парнишка, открыв рот, наблюдал за первыми взмахами лопастей мельницы. Хоть и про строительство знали давно, но как оно будет выглядеть и работать, понимали единицы, в основном только сами строители и проектировщик. Конечно, для опытного средневекового жителя это не было каким-то чудом, пусть в это время мельниц было очень мало на Руси, но они были, так что где-то их встретить было можно. Этот экземпляр на самом деле не сильно отличался от них, всего порядка 8 метров в высоту, благо стоял на небольшом холме. 4 трехметровых крыла были обтянуты тканью и медленно вращались, приводя в действие сложный по местным меркам механизм внутри, который в свою очередь ворочил жернова для помола муки. К сожалению, все это было лишь пробой пера и скорее всего быстро развалится, но совсем рядом уже начинали выкладывать корпус второй мельницы, которая будет уже иметь и несколько металлических деталей, а не только деревянные. Да, абсолютно все детали и механизмы в этой первой мельнице были из дерева. Даже сами жернова были просто выточены из древесины. Хотя несколько пробных килограмм муки перемололи за два захода, что порадовало. Правда, за это время необработанное дерево быстро деформировалось и выходило уже совсем не то. Хотя, в это время муку многие делали вообще вручную, а там за качеством не особо будешь гнаться, работенка эта непростая. Но это пока что первая попытка. Григорий обещал выточить каменные жернова к следующему экземпляру, а кузнецу в соседней деревне сделали заказ на железные, то есть деревянные, но обшитые железом. Еще первый экземпляр мельницы не умел поворачиваться, но вроде как Лучезар с Младом обещали во второй мельнице этот недостаток устранить, и будет возможность поворачивать верх мельницы во все стороны, подставляя лопасти под изменившийся ветер. Кроме того, еще много работ предстояло и с внутренним механизмом, как сделать прочнее и лучше. Тут бы добрый механик не помешал, но где его взять в средневековье? Пока что только метод проб и ошибок.